Глава 56. Новый сосед Отто Квангеля. Когда надзиратель вел Отто Квангеля в его новую камеру в следственной тюрьме, из-за стола поднялся высокий мужчина, бросил книгу, которую читал, и, согласно уставу, встал под окном камеры, вытянув руки по швам. Но в его манере становиться во фронт чувствовалась явная небрежность, и надзиратель сразу же отпустил его, сказав: «Ладно уж, господин доктор, вот вам новый сосед». «Отлично», — сказал тот. «Но для Отто Квангеля этот человек в темном костюме, спортивной рубашке и галстуке был скорее барин, чем товарищ по камере». «Отлично. Моя фамилия Рейхард. Я музыкант. Обвиняюсь в коммунистических кознях. А вы?» Квангель ощутил в своей руке прохладную крепкую руку. «Квангель», — сказал он робко, — «я столяр. Говорят, я государственный преступник, изменник Родины». «Эй, вы!» — крикнул доктор Рейхард вдогонку надзирателю, который собрался уже закрыть за собой дверь. «С сегодняшнего дня опять две порции. Идет?» «Идет, идет, господин доктор», — отвечал надзиратель, «будто сам не знаю». И дверь захлопнулась. Мгновение они испытующе смотрели друг на друга. Квангелю было не по себе. Ему даже захотелось назад, в гестаповский подвал, к своему псу Карльхину. Ведь теперь ему предстоит жить бок о бок с этим барином, ученым человеком. Он чувствовал себя неловко. Барин улыбался глазами. «Если вам так приятнее, не обращайте на меня внимания», — сказал он немного погодя. «Я не буду вам мешать. Я много читаю. Сам с собой играю в шахматы, делаю гимнастику, чтобы сохранить бодрость в теле. Иногда напиваю себе под нос, только потихоньку. Это, разумеется, запрещено. Вам это помешает?» «Нет, не помешает», — ответил Квангель и почти против воли добавил: «Я просидел около 3 недель в гестаповском подвале в одной камере с сумасшедшим. Он изображал собаку и ходил нагишом, так что меня ничем уже не потревожишь». «Отлично», — заметил доктор Рейхард. «Еще лучше было бы, если бы вы хоть капельку чувствовали музыку. Это единственный способ забыться в тюремных стенах». «Это не моего ума дело», — уклончиво ответил Квангель. «Шикарное помещение, куда лучше гестаповского, верно?» Господин снова сел к столу и взялся за книгу. «Мне тоже пришлось посидеть в подвале», — приветливо отозвался он. «Да, конечно, здесь немножко лучше. Не бьют, по крайней мере. Надзиратели, конечно, грубияны, но еще не одичали окончательно. Однако тюрьма остается тюрьмой. Сами знаете, кое-какие поблажки делают. Мне, например, позволяют читать, курить, питаться лучше, иметь собственную одежду и постельное белье. Правда, я особый случай. И все-таки неволя есть неволя при любых послаблениях. Надо дойти до того, чтобы не ощущать решеток. А вы не ощущаете? Пожалуй, по большей части, но не всегда, далеко не всегда. Например, как подумаю о семье, все пропало. «У меня только жена», — сказал Квангель. «Есть в этой тюрьме женское отделение?» «Да, есть, но мы никогда никого из женщин не видим». «Ну, понятно». Отто Квангель тяжко вздохнул. «Жену мою тоже засадили. Надеюсь, и ее перевели сюда сегодня». И добавил: «Не по силам ей терпеть гестаповские издевательства. Будем надеяться, что она тоже здесь», — приветливо сказал барин. «Узнаем у пастора. Он, может быть, придет еще сегодня под вечер. Имейте в виду, что теперь, когда вас перевели сюда, вы можете взять себе защитника». Он приветливо кивнул к Квангелю, сказал напоследок: «Через час принесут обед», надел очки и принялся читать. Квангель с минуту смотрел на него, но он углубился в чтение и не желал больше разговаривать. «Странные люди, эти образованные господа», — думал Квангель. «Мне еще столько надо было спросить. Ну, не хочет Бог с ним. Не хочу я быть вторым псом и докучать ему с утра до ночи». И с чувством некоторой обиды он принялся стелить себе постель. Камера была очень опрятная, светлая, и размером не так уж мала. 3,5 шага туда, 3,5 назад. Окно стояло полуоткрытым, так что воздух был свежий. И пахло здесь приятно. Позднее Квангель узнал, что приятный запах идет от мыла и белья господина Рейхгарда. После удушливой вонючей атмосферы гестаповского застенка Квангелю казалось, что он попал в райское место. Застелив свою койку, он сел на нее и покосился на соседа. Тот читал, довольно часто перевертывая страницы. Квангель не помнил, чтобы со школьных времен ему довелось читать книжку, и с удивлением думал: «И что ему за охота читать, будто не о чем подумать тут, в тюрьме? Я бы не мог так спокойно сидеть и читать. У меня не идет из головы Анна. И потом я все перебираю, как это случилось и что дальше случится, и хватит ли у меня сил не сплоховать до конца». Он говорит, можно взять защитника. Защитник стоит кучу денег. А что мне от него за прок, раз я все равно приговорен к смерти? Я ведь во всем сознался. К такому вот барину отношение совсем другое. Я как вошел, сразу понял. А тут и в самом деле слышу, надзиратель называет его господином и доктором. Хорошо ему читать. Ну какое там у него дело? А все-таки охота читать. Доктор Рейхард только дважды прерывал свое предобеденное чтение. Один раз он сказал, не поднимая головы: «Хотите курить? Сигареты и спички в тумбочке». Не успел Квангель ответить: «Я не курю, жаль деньги переводить», как он уже снова уткнулся в книгу. Предоставленный самому себе, Квангель влез на табуретку и силился выглянуть во двор, откуда раздавалось ритмичное шарканье множества ног. «Не стоит сейчас, господин Квангель», — остановил его доктор Рейхард. «Сейчас обеденный перерыв. Многие из персонала запоминают, в какое окно выглядывали. Виновного тут же сажают в карцер на хлеб и воду. Спокойнее смотреть в окно, когда стемнеет». Вскоре принесли обед. Квангель успел привыкнуть к противной гестаповской похлебке и был изумлен при виде двух больших мисок с супом и двух тарелок с мясом, картошкой и зелеными бобами. Но еще больше удивился он, увидев, как его сожитель налил себе в таз воды, тщательно вымыл и вытер руки. Затем доктор Рейхард налил в таз чистой воды и очень вежливо сказал: «Пожалуйста, господин Квангель». И Квангель тоже послушно вымыл руки, хотя он, собственно, ничего грязного не трогал. Потом они, почти в полном молчании, съели непривычно вкусный для Квангеля обед. Только через 3 дня старый мастер понял, что заключенных в следственной тюрьме кормили вовсе не такой пищей, а что эти обеды приносили доктору Рейхарду из особой кухни, и он без рассуждения делился ими со своими сожителями. Точно так же он по первой просьбе готов был поделиться с Квангелем чем угодно – мылом, табаком, книгами. Прошло еще несколько дней, пока это внимание не подкупило Отто Квангеля настолько, что он поборол возникшее у него с первой минуты недоверие к доктору Рейхарду. Кто пользуется такими невероятными льготами, тот наверняка шпион, подосланный прокурором. Эта мысль твердо засела в голове Отто Квангеля. А кто оказывает такие одолжения, тому что-нибудь да от тебя нужно. Держи ухо востро, Квангель. Но что ему могло быть нужно? В деле Квангеля все было ясно. Он и перед судебным следователем спокойно и немногословно повторил все показания, данные им Эшериху и Лаубу. Он рассказал все на чистоту. Отдать делу дальнейший ход для составления обвинительного акта и назначения срока судебного разбирательства нельзя было лишь потому, что фрау Анна с беспримерным упорством настаивала на своем. Она зачинщица всего, а муж был только орудием в ее руках. Но из-за этого не имело никакого смысла тратить на Квангеля дорогие сигареты и питательную вкусную еду. Дело было ясное, и выведывать ничего больше не требовалось. До конца Квангель поборол свое недоверие к доктору Рейхарду лишь в ту ночь, когда его товарищ по камере, высокомерный, вылощенный господин, шепотом признался ему, что он сам все еще мучительно боится смерти, безразлично, на виселице или под топором. От этой мысли он иногда не может отделаться целыми часами. Признался доктор Рейхард и в том, что нередко перелистывает страницы своей книги чисто машинально. Перед глазами у него вместо черных букв стоит серый асфальтированный тюремный двор, виселица и тихо покачивающаяся на ветру веревка, которая в 3 минуты превращает здорового, крепкого человека в отвратительную дохлятину, в падаль. Но еще мучительней, чем такой конец, которому доктор Рейхард, по твердому убеждению, стремительно приближался с каждым днем, еще мучительней была для него мысль о семье. Квангель узнал, что Рейхард с женой прижили 3 детей, 2 мальчиков и 1 девочку. Старшему было 11 лет, младшей — неполных 4 годика. И Рейхарда часто обуревал страх, мучительный, панический страх, что его злобным преследователям мало будет убить отца, что они распространят свою месть на невинную женщину и детей, запрут их в концлагерь и уморят медленной смертью. При виде таких терзаний Квангель забыл о своем недоверии. Мало того, он понял, что может почитать себя еще сравнительно счастливым. Он страдал только за одну Анну. И как ни бессмысленны и нелепы были ее показания, он видел по ним, что Анна вновь обрела мужество и силу. Настанет день, когда им обоим придется умереть, но им будет легче от того, что они умрут вместе, не оставляя на земле никого, о ком бы им надо было болеть душой в свой смертный час. Старый мастер понял, что тревога доктора Рейхарда за жену и 3 ребят неизмеримо сильнее, и она не отпустит его до последней минуты. Но в чем, собственно, так провинился доктор Рейхард, чтобы считать себя смертником? Этого Квангель толком не узнал до конца. Не похоже было, чтобы сожитель его восставал активно против гитлеровской диктатуры, участвовал в заговорах, расклеивал воззвания, подготовлял террористические акты. Он просто жил, не кривя душой, не поддавался на приманки национал-социалистов, ни разу, ни словом, ни делом, ни деньгами не помог им. Зато часто поднимал предостерегающий голос. Он открыто говорил, что считает пагубным тот путь, по которому пошел немецкий народ при гитлеровском руководстве. Словом, он направо и налево, на родине и за границей, высказывал то, что считанными словами неумело выражал Квангель в своих открытках. А за границей доктор Рейхард давал концерты совсем недавно, уже в разгар войны. Прошло немало времени, прежде чем столяр Квангель кое-как уяснил себе, в чем состоит то дело, с которым доктор Рейхард разъезжал по свету. По-настоящему ясным Это для него так и не стало.